неординарный. Чао, гений, чао, муж, муж твоей жены бездарный. Чао, чао, супермен, чао, чао, трубадур. Чао, мнительный, холодный, вечно недовольный самодур. Чао, чао, дорогой, видно, страсти ты не разбужен. Чао, чао, дорогой, и никто тебе не нужен. Чао, чао, дорогой, видно, страсти ты не разбужен. Чао, чао, дорогой, и никто тебе не нужен. Чао. Прости, что тебя я променял. Ой, красавчика такого, но не бритого нахала. Но не красавец он, и что ж, зато весел и горяч. Ни архангел, ни зануда, главное, что не трепач. Чао, чао, дорогой, видно, страсть ты не разбужен. Чао, чао, дорогой, и никто тебе не нужен. Чао, чао, дорогой, видно, страсть ты не разбужен. Чао. Теперь устал.